Глава 8. Я рассчитывала еще на 3 месяца спокойной жизни, когда размеренный уклад нарушился и события понеслись вскачь. Наверное, началось все задолго до цепи случайностей, когда увлеклась идеей Редстона о блуждающих порталах. Согласитесь, я нуждалась в понимании их работы как никто другой. Это ведь меня закинуло через один такой в новый мир. И как бы там ни было, а надежда когда-нибудь вернуться еще жила в сердце. Редстон обрадовался, когда нашел благодарного слушателя. Более того, понимающего слушателя, способного оценить вложенные в расчеты труд и время. Мак исподволь склонял к тому, чтобы поискала в кабинете Лерда Виру записки, дневники или заметки по интересующему вопросу. Ни капли не удивилась, что и отец Айриен горел идеей порталов. Со слов Раша, только ленивый не пытался подобрать ключик к тайне древних эллеров. Я отнекивалась, справедливо ссылаясь на факт, что некрасиво обманывать доверие племянницы и рыться в бумагах ее семьи. Как бы то ни было, а изыскание Ледгара Виру – собственность юной девушки, быть может, и обеспеченное будущее. Айриен и Малисса показывали поразительные успехи в освоении арифметрии. Попробовала бы не показать, Лер Раш частенько присутствовал на наших уроках, задавал каверзные вопросы и гонял обеих девушек по пройденному материалу. Поначалу я злилась, что мешал обучению, а потом поняла, Редстон настолько увлечен любимым делом, что готов заниматься в любом месте и в любое время. В итоге сошлись с магом на том, что просмотрю записи Лерда Виру, и если там найдется что-либо стоящее, то уже обращусь к Айриен за разрешением. Раш даже был готов взять девушку в ученицы и разделить славу первооткрывателя, лишь бы достичь цели. И Лер же убедил, что пока не будет результата, ни к чему смущать юный ум радужными перспективами. Ни с первого раза, ни со второго, но я нашла записи покойного мага. Даже не записи, разрозненные листки, голые расчеты, не сведенные к единому целому. Обнаружились они в старой, пожелтевшей от времени тетради, где нерадивый ученик делал наброски к докладу о структуре порталов. Почему решила, что нерадивый? Так пометки Ледгара Виру на полях кричали об этом. Расчет неверный. Опытным путем доказана абсурдность формулы, либо заложенные параметры ведут к уничтожению переносимого объекта. Догадывался ли юноша, которому не давалась портальная наука, что в далеком будущем потомки посчитают его каракули бесценными, что лучшие маги будут придирчиво изучать и на этой основе воссоздавать знания ушедшей расы? Сомневаюсь. Тем не менее, я старательно перерисовала непонятные формулы и расчеты вместе с пояснениями Лерда Виру. Не знаю, почему не рассказала Редстону о находке сразу, как обнаружила. Возможно, взыграла гордость или захотелось утереть нос магам, которые не справились с поистине гигантским объемом расчетов. Не могу объяснить. Вечерами допоздна засиживалась и считала, считала, считала. Добавлю еще одну вескую причину, по которой не открылась Рашу. Это точка привязки к единственному знакомому блуждающему порталу, что привел меня из другого мира. Я даже наведалась на то самое место, когда Энни и Редстон отсутствовали. Поблуждала по улочкам, поискала, но нашла стену, собственно, лобно проверенную на прочность. Вывести примерное время появления портала, определить точку на местности, пользуясь магической картой Раша, и вот она, привязка для дальнейших расчетов. Кто бы знал, как я радовалась даже призрачной надежде на возвращение домой. Несколько месяцев назад мечтала оказаться подальше от мужа-предателя, а теперь вот хотела вернуться. Нет, не к нему, еще чего, а в родной мир, привычный и знакомый. Если получится попасть на землю, подам на развод и начну новую жизнь на новом месте. Конечно, Айртан полон загадок, волшебства и магии, которая прочно вошла в обиход местных жителей. Но что бы сказали те же жители, увидев технические достижения Земли? Да и кто помешает вернуться, если захочу прогуляться за свежими впечатлениями? Открывающиеся перспективы манили доступностью мгновенного перемещения из одного места в другое. Да что там, из мира в мир! Моя воодушевленность не укрылась от домашних. «Лэй, что с тобой?» – поинтересовалась племяшка за ужином. «Улыбаешься чему-то и нас не замечаешь». «Прости, задумалась», – стряхнула с лица мечтательное выражение. «Так о чем ты говорила? Хочу устроить прием в честь совершеннолетия». Энни горела азартом, предвкушением праздника и не обратила внимания, как напрягся Редстон. «Конечно, я помогу с угощением и организацией, но присутствовать, сама знаешь, не смогу. Научена горьким опытом. Кого пригласишь?» «Лера Раша, конечно. Лер, вы же еще не запланировали неотложных дел на будущее воскресенье?» Мило улыбаясь, поинтересовалась мелкая хитрюга. Еще и рожицу скорбно просящую состроила. «Лерт Броуш будет и Лерт Шет. Они составят достойную компанию. Скучать не придется?» Девушка не оставила мужчине шансов, а потому тот кивнул, подтверждая, что придет. Тем не менее уточнил. «Месси Айрен, могу ознакомиться со списком гостей? Уверен, вы его уже составили». «Ох, ничего ты не скроешь», – тяжело вздохнула Энни. «Принесу после ужина». Я тоже решила ознакомиться со списком. Хотелось устроить племяшке праздник, порадоваться, повеселиться, но... траур! Как буду выглядеть перед тем же семейством Шет, 5 или 6 предложений на приемы и обеды которых отвергла не так давно? Главная же причина крылась в потенциальных женихах, которых чуть ли не сама Энни и сватала. Ну вот, так и думала. В списках числился Лер Нортон Делл и еще десяток Леров. Львиная часть – это однокурсники Энни, по именам уже их выучила. Но даже у ровесников имелись старшие братья или сестры, а тут целых 2 перспективных кандидатуры – я про себя и Раша, который умело избегал приемов и ненужных встреч. Сейчас же не сумел или не успел отказать девочке. После внимательного изучения списка обменялись с Редстоном понимающими взглядами. Мужчина подал знак, что хочет переговорить наедине. Привычная прогулка перед сном ни у кого не вызвала подозрений и позволила обсудить назревшую проблему. Вот только тема оказалась не той, которую хотела обсудить. «Месси Лейлин», Редстон привел меня в беседку, где кто-то позаботился о столике на двоих, легких закусках, вине, фруктах. Когда только Элси успела? Неужели маг перетянул служанку на свою сторону? Собственно, не ожидала от девушки безоговорочной преданности, но могла бы предупредить. С некоторых пор Лер Раш стал непререкаемым авторитетом, особенно когда нанял Пармира садовником и по совместительству охранником и швейцаром. Так Элси перестала нервничать, еда больше не пригорала и не изобиловала солью с перцем. Плюс дополнительная охрана в доме. «Месси Лейлин, я откладывал разговор до окончания траура, но считаю, тянуть больше нет смысла. Лера Редстон, вы меня пугаете? Без шуток, в самом деле. Тон мужчины, накрытый стол и соответствующий антураж наводили на подозрение. А я не готова. От слова совсем. Поверьте, меньше всего хотел напугать или причинить страдания». Лер захватил мою похолодевшую ладонь и прижался к ней губами. На горячее прикосновение тело отреагировало волной приятного тепла. «Наоборот, если ты только согласишься, и дальше буду оберегать от опасностей и посягательств. Поверь, я в состоянии защитить дорогого человека». «На что соглашусь, Редстон? Почему ты так говоришь? Я дорога тебе?» Голос дрогнул, и я обнаружила, что слова-вопросы путаются. «На то, чтобы стать моей женой». Редстон опустился на колено и преподнес колечко на бархатной подставке. Окутанное магическим сиянием, колечко переливалось и сверкало, притягивало взгляд, манило прикоснуться и завладеть им. Я уже протянула руку, не в силах противиться желанию, когда амулет против ментального воздействия прибольно обжег ухо. Казалось, его проткнули раскаленной иглой. Охнув, зажала рану рукой. Наваждение ушло, а вот Редстон никуда не делся. Ни один мускул не дрогнул на лице. Разве что проявилась обеспокоенность. «Лэй, что с тобой? Дай посмотрю». Бережно, но настойчиво отвел руку, коснулся пальцами раздраженной кожи. И боль тут же утихла. «А, дешевая поделка! Милая, где ты купила это?» «Поделка, может, и дешевая, но действенная». Ушло очарование и романтический флёр, который охватил в первые минуты беседы. «Редстон, почему ты хочешь жениться на мне? Ответь, это важно. Вокруг столько девушек, молодых, свободных, благородных. Почему именно я?» «Лэй», — Лер поцеловал запястье, и вновь тело подвело, реагируя слишком трепетно, эмоционально. «Но я не обольщалась. Теперь-то понимала, что это просто магия. Странно, что задаешь такие вопросы. Ты удивительная, умная, начитанная. Не чита тем молоденьким дурочкам, которые видят лишь титул и деньги, а не меня, не мои достижения. Я до сих пор помню запах чудесных волос, которые с той поры ты так старательно прячешь. Не забыл сладость губ, они и сейчас сводят с ума. Я и не представлял, какая это пытка находиться рядом с желанной женщиной и не иметь права даже прикоснуться. Еще никогда и никого не желал так страстно, как тебя. Милая, нежная, хрупкая Лэй». Чем эмоциональнее говорил Редстон, тем ярче горел темнеющий от страсти взгляд. Тем отчетливее я понимала, что не приму предложение этого человека. Пусть тело предавало в моменты общения, пусть рядом с ним надежно и даже интересно, но нет главного — любви. Ни единого слова об этом. Вадик тоже расписывал, какая я замечательная, как свожу с ума и как ему хорошо со мной. На деле же согласиться означало сменить одну клетку на другую. Не затем ушла от мужа, и уж точно не для этого попала в другой мир. Прости, Редстон, но нет. Однако моих слов никто не услышал. Распаленный желанием, маг переместился на скамейку, обнял и впился жадным поцелуем. От такого напора гормоны взбесились, как у неопытного подростка. Что и говорить, целоваться Редстон умел. Не исключено, что и любовником был превосходным. Почему же игнорирует мои желания? Почему воздействует магией там, где все происходит по обоюдному согласию? «Нет», — укусила мужчину за губу, — «не прикасайся ко мне». Хлесткая пощечина осадила пыл эгоистичного нахала. «Никогда и не смей воздействовать магией! Я...» Все-таки накал эмоций дал о себе знать, и я банально разрыдалась. «Почему?» — коснувшись рукой багрового отпечатка на щеке, процедил маг. «Потому что не сказал главного, чего ждет от избранника любая девушка». Хлюпнув носом, посчитала должным объясниться. «Я ведь привязалась, доверяла, а ты... Ты предпочел короткий путь, применил магию. Увы, я не полюблю человека, который обманул мое доверие». «Доверие, Лэй?» — вскипел Редстон. «Не об этом ли доверии идет речь?» Мужчина выудил из-за пазухи знакомую тетрадку с пожелтевшими листками, а следом и мою собственную, где вела записи и делала вычисления. «Ты рылся в моих вещах?» Это было последней каплей. Даже слезы перестали литься от такого нахальства. «Верни немедленно!» «И не подумаю, что это за язык?» Я специально консультировался у специалистов. На Айртане никто не знает такого. О, как же я радовалась и одновременно досадовала тому, что делала расчеты и пометки на русском. С одной стороны, Раш не скоро расшифрует специфические обозначения. Я-то привыкла к сокращениям для скорописи. С другой же, вопросов ко мне прибавится. А если еще и Энни подтвердит, что никакой Лейлин Руджин не существует, проблем не оберешься. «Чего ты хочешь?» — навалилась апатия и безысходность. А еще очередное разочарование. Раш не оказался кем-то особенным, растерял былую привлекательность. Мне нужно срочно решить, что делать дальше и придумать, как сбежать от навязчивого поклонника. «Вот за это я и выбрал тебя, Лэй. Ты понимаешь с полуслова, не устраиваешь истерик. Ну, почти». Смахнул влагу с ресничек и бережно провел пальцами по мокрым дорожкам. «А еще дерзкая, своенравная и совершенно ни на кого не похожая. Разве что на древних Эллер, которые славились норовом и бунтарским характером. Ты выбрала лучшие черты древней расы. Я и не предполагал, что на Эртане еще сохранились их потомки. Твой яростный отпор побуждает к наступлению. Чем больше противишься, тем крепче страсть, которую внушаешь обманчиво покорным видом. А с моими желаниями все просто. Хочу тебя целиком и полностью. телом, душой, мыслями, и даже этого мало. Никому не позволю отнять тебя. Уничтожу любого, кто посмеет захватить твое внимание. Моя Лэй восхитительная, нежная, домашняя и такая непредсказуемая. Редстон, ты безумен? Я отшатнулась, но между нависшим мужчиной и перилами беседки места не осталось. И так ютилась на краю скамейки. Болен. Тобой, Лэй. Даже не знаю, чего хочу больше. Разгадать тайну порталов или овладеть тобой прямо здесь, на скамейке. Не надо, пожалуйста. От бессилия вновь навернулись слезы и предательски закапали по щекам. Я жить после такого не смогу. Это неправильно. Так не должно быть. Шш! Лер приложил указательный палец к губам. Мне не нужна сломанная игрушка. К счастью, я видел, какая ты живая, увлекающаяся, настоящая. И, к сожалению, сталкивался с женщинами, пережившими насилие. Нет, такой участи не хочу. Так и быть, дам время привыкнуть. Однако не дольше, чем длится треклятый траур. И кольцо примешь сейчас. Можешь даже похвалиться Энни, хотя нет. Сам обрадую. Скоро мы будем одной семьей. К чему какие-то тайны? Кстати, о тайнах. Ты ведь расскажешь, что это за язык? Удалось что-то выяснить по куцым записям тупоголового мальчишки? Но... Нет, лучше молчи, а то передумаю. Палец Раша проник в рот, провел по нижней губе, наткнулся на преграду из плотно сомкнутых зубов. Лер наклонился, опаляя дыханием кожу на щеке. «Обожаю вкус клубничного джема. Напоминает твой прелестный ротик. Сладкий, сочный, упругий. Моя Лэй». На смену пальцу пришли губы. Мои и так уже соднили после первого поцелуя, но кто бы спрашивал. Зажмурилась, выталкивая скопившиеся слезинки, и замерла, отчаянно желая, чтобы это побыстрее закончилось. «Ну все, все, я не монстр какой-нибудь», — проворчал Редстон, которому не понравилась моя безучастность. «Первый раз я поддалась соблазну и отвечала на поцелуй. Давай начнем с того, на чем остановились». И снова маг преклонил колено и протянул колечко на сияющей подставке. «Месси Лейлин Руджин, вы согласны стать моей женой?» «Да», — ответ всхлипом вырвался из горла. «Противостоять в открытую больше не видела смысла. Лучше притворюсь, снова обману, но этим выиграю время». «Дорогая Лей, я не расслышал, повтори, пожалуйста». «Да согласна», — выкрикнула в лицо шантажисту. «О, это лучший день в моей жизни! Обещаю, ты будешь счастлива, Лэй!» Колечко само взлетело в воздух, магия, конечно, но смотрелось впечатляюще и скользнуло на средний палец правой руки. «Поздравляю!» Нахмурилась, не разделяя той радости, что охватила мага. «Теперь могу получить записи?» «Нет!» Редстон засунул обе тетради во внутренний карман камзола. «Пусть пока у меня побудут. Все твои мысли должны быть заняты только мной и подготовкой к свадьбе».